осторожно спрашивать, можно ли войти. Вот еще новость. Что, я чужой, что ли? Что тебе нужно? Ничего. Ты что шляешься растрепой таким? Умру, нарядишь. Ну, здравствуйте. Ах, не люблю я этих старых барских домов. Не дома, а гроба. И запах даже особый. Свой. Напрасно я к тебе переехал. Нет. Чужой я стал всему. Перестань, пожалуйста. Не время мне слушать этот вздор. О, Матвей Ильич. Отберите, пожалуйста, все счета и документы по Чернораменской даче и по всяку. Здесь и сейчас. Хорошо. Что в газетах пишут? Китай ополчается. Против кого? Против нас. По наущению немца. Не любишь ты немцев? Нисколько не люблю. За что? Они нас умнее. Умных надо уважать. Я уважаю, только не люблю. Чудак ты, брат. У нас все, кто поумнее, чудаки. Это, пожалуй, верно. Хаша, ты вот и не больно умен, а тоже чудак. Это неверно. Сказывай, а зачем мундир снял? Службу бросил? Объяснял я это. Объяснял, да не объяснил. Отойди, сказано, ото зла, и сотворишь благо. Дудки! Ничего не сотворишь! Отойди ото зла, ничего, таракан! Нет, ты иди в самое во зло, в сердце ему бей! Вали его! Назень, топчи, уничтожь! А не поддавайся ему, не давай одолеть себя. Вот как надо. Верно я говорю, Софья? Верно. Не мешай мне. Это просто один крик, слова, барабанная дробь. Погоди, навалится на тебя зло, и сам побежишь прочь. Я? Нет, я не из таких. Я, брат, знаю, жизнь наша кулачный бой. Я не убегу. Поглядим. Не убегу. Антипа Иванович, мужики пришли. Какие? Каменские. Вот я им задам про хвост. Подожди, они не виноваты. Я знаю, это Хеверн приказал. Ну, верно? Верно, верно. Потолковее нас там. Матвей Ильич, вы давно знаете Муратова? Я? 10 лет. А как вы о нем думаете? Раньше давно думал хорошо. Затевал он тут весьма много полезного по своей части, по лесной. Новые насаждения и все такое. Хворост крестьянам давал. Много очистил леса, осушил. Потом вдруг словно ударился обо что. Ослеп и озлился. Теперь очень неприятное лицо. Люди у нас, Софья Ивановна, соломенные. Вспыхнет, сгорит, дыму немало. А ни света, ни тепла. А что в нем неприятного? Мне? Да то же, что и всем. Не любит он никого. Злит всех, ссорит. Сплетник. Ну и по женской части нечистоплотен. А умный ведь? Да. Можно к тебе? Конечно. Холодно везде. Вели затопить в камин. Извольте-ка. Могу идти? Благодарю вас. Пошлите по дороге Степу и Мишу. Хорошо. Почему ты такая нарядная? Гостя жду. А Миша опять стихи сочинил. Хорошо. Да, про сосны. Он выпивший? С утра. Конечно. Мальчик должен пить мертвую. Почему же должен? Обидели. Мало ли обиженных. Вот все и пьют. И отец твой пил. А он умный был, а ума его никто не признавал. И он начал свой ум озорством доказывать, как вот этот лесничий. Много ли человеку надо? Душа человеческая детская, душа недотрога. Ой, зачем бишь я пришла-то? А, Софья Ивановна, вы что, Степке желтую ленту подарили? Подарила, а что? Замотала в мочало свою ленту, пялится на кухне перед зеркалом. Пусть это мамочка. Да я что? Я, я ничего. Свое добро береги, чужое вдвое. Ой. Вот она, красавица. Звали меня? Звали. Какая без тебя жизнь? Затопи камин, Степа. Ух, не любит меня бабушка. Страсть какая сердита. Славная девчоночка. Она одна в доме веселая. Скажи-ка ты Антипе, чтобы в Москву тебя свозил. Зачем? Посмотришь, как живет столичный город? Хорошо, я скажу. Тебе этого не хочется? Ехать? Нет. Не уснуть хочется. На год, на три. А чтоб когда проснусь, все другое было. Право же, Миша мне совсем не интересен. Я просто люблю, когда он говорит. Я не про это. Но если ты сама начала, я скажу. Ты нехорошо ведешь себя с ним. Он не ребенок, и это может худо кончиться для тебя. Софья Ивановна! Софья Ивановна! Слышь, немец приехал, нарядный, ужасти! Вот. Ну, Павля, ты оставь меня. Скажи, Степа, что жду его? Миша, ты давно здесь? Давно. Слышал, что мы говорили? Что-то слышал. Немец приехал. Монашка что-то сочиняла. Сочиняла? Ну, конечно. Она же всегда сочиняет. Она все еще живет в куклы, играя. Я для нее кукла. И ты. И отец. Она на всю жизнь будет такой. Знаешь, это, пожалуй, верно. Ты зачем меня звала? Теперь не нужно уже. Иди, пожалуйста, я потом позову тебя. Пошел. Пошел. Выходи-ка ты замуж за этого немца. И гони нас всех к чертям в болото. Всех вместе с романическим папашей его второй молодостью. Ах, всех! Да иди, Миша, иди, иди, иди. Тихо, тихо. Вот тебе надо быть в полном обладании всеми чувствами. Здравствуйте, цивилизация и культура. Прошу. Вы, вероятно, догадываетесь, почему я просил принять меня сегодня. Кажется, догадываюсь. Это очень приятно мне. Да? Это устраняет излишнее объяснение. Я несколько волнуюсь. Дать воды? Нет, это волнение естественно. У вас очень внушительный вид сегодня. Если б и мысли мои могли внушить вам такое же доверие. А вот познакомьте меня с ними. Такова и есть цель моего визита. Вы знаете, что я очень уважаю ваши идеи. Они вполне отвечают моим задачам. Весьма лестно слышать это. Да. Я говорю искренне. Вы, конечно, не откажете мне в знании России, русских людей. Я умею видеть много и хорошо. Я 18 лет среди русских. Я их изучил. И мой вывод есть такой. Россия прежде всего страдает недостатком здоровых людей, умеющих ставить себе ясные цели. Вы согласны? Далее. Да. У вас очень редкие люди, уверенные в себе, в своих силах. У вас очень много метафизики, мало математики. Вы говорили это не раз. Я так думаю. Теперь вы. Вы женщина с умом и характером. Благодарю вас. Это правда. Я даже думаю о вас аллегорически. Софья Ивановна, это новая здоровая душой Россия, которая в условиях достойных ее может делать много всякой работы, много культурной работы. Вы меня захвалите. Это все совершенно серьезно. И потому союз со мной, который я вам предлагаю, имеет очень глубокий смысл. Это более чем просто брак, да? Моя энергия и ваша, о, это будет колоссально. Когда два сильных лица понимают свои задачи, это очень важно, особенно для России, в те дни, когда она, наконец, должна, бросив всякие эти мечтания, Взяться за простое дело жизни, поставить себя на крепкую ногу. Ваш брат увлечен семейной жизнью. Он стал плохо работать, как я имел честь неоднократно указать вам, заботясь о ваших же интересах. Вы впервые объясняетесь в любви. Позвольте, теперь вопрос не этот. О чувствах своих я вам говорил уже 4 раза. 4, так ли? Так. Я помню, первый в саду предводителя творян на именинах его, тогда точно так же, как сейчас, шел тощий, вы промочили ноги. Второй здесь, наперекур прута, на скамье. Вы еще тогда шутливо заметили о лягушках, которые тоже квакают про любовь. Третий и четвертый я помню. Это, конечно, верно о лягушках, но позвольте... Это была не своевременная шутка. Когда сердце человека жадно хочет... Давайте прекратим эту беседу, Густав Егорыч. Почему? Нужно ли объяснять? О, конечно, нужно объяснять, когда кто-нибудь чего-нибудь не понимает. И я сочту себя оскорбленным, если вот вы мне... Хорошо. Вы предлагаете мне спасать Россию вместе с вами? Ну, это утрированно. Ну, вы предлагаете что-то в этом роде. Я не считаю себя способной к делу столь трудному. Это первое. Второе. Вас я тоже не могу признать достойным этой роли. Позвольте, какой роли? Ну, скажем, роли культурного работника. Почему? Потому что вы мелкий хищник. Позвольте. Это... Это я не понимаю. Я говорю обдуманно. На столе у меня лежат документы, уличающие вас в целом ряде поступков нечестных. Таких документов не может быть. У меня копии вашего договора с буяновскими мужиками. Мне известна ваша сделка с предводителем. Это коммерция. Вы убеждали Тараканова составить фальшивую опись. Тараканов психически больной. А Шохин, которого вы пытались подкупить, тоже больной? Все это утрированно. Вы все бесцеремоннее и глубже залезаете в карман моего брата. Извините, по-вашему, я... это деятельность необходима России. Вы можете меня выслушать? Если я и доспустил что-нибудь излишнее, то только потому, что я был полностью уверен в доброжелательном ко мне отношении. Что? Вон. Вы грубая женщина. Вы смешная, да! Софьевна, печку-то затопить не нужно. Впрочем, затопи. Слышь, Софья Ивановна, а к тебе Шохин просится. Ах, пусть подождет. Ему некогда ждать. Ему в лес надо ехать. Отстань. Зови скорее. Как тебя весь носят. Соня, а что это немец-то в зале наскочил? Зеленый шипит, даже не попрощался. Он тебя за этот год обобрал 10 на 10. Ну... Молодец, не зевает. Эх, ма, люди. А Павла говорит, надо быть добрым. Люди, говорит, соскучились по сердечному доверию к ним. Павел, ты где, не знаешь? Ты бы поехал куда-нибудь. Вот еще. Зачем? Обленился ты, Антипа, смотреть на тебя неприятно. Столько ты мне, ну что ты целый день бродишь? Место себе ищу. Шохин пришел. Да, ну что, Яков, скорее. Рассчитай меня. Отпусти. Хорошо. Постой. Почему это? Так, есть причина. Ну что ж, очень жаль. И мне жаль. Обидел кто-нибудь? Нет. Врет он. Врет. Его монахинька обижает. Святоша это Пашенька, верующий, я видела. Прогони Степку. Я сама уйду. Причина-то, что не могу я при молодой хозяйке. Боюсь ее. Что такое? Жмет она меня. все глядит и так жалостно. Но я не хочу. Конечно, я человек виноватый, однако не каждый день судить меня. Это уж не суд, а мука будет. Вошла она в дом и вроде как песку насыпала в машину нашу. Нехорошо с ней. Вон и ты извелась. Глаза такие славные, мягкие. У нее? Ты глазам не верь, ты делу верь. А дело от нее не будет хорошего. Это я не при нее сказала. Эти, которые близко подпускают, они метко жалят. Змея тиха. Ну ладно, оставь. Немцу тоже не верь. Чужой человек и бесстыдный. А насчет этого? Усопшего. Насчет жены его. Детей его. Ладно, не беспокойся. Куда же ты пойдешь? В город. А там не знаю. Жалко мне тебя. И мне тебя. Одна ты тут. Хозяин-то без вина пьян. Дай тебе Бог во всем удачи. Прощай, Софья Ивановна. Прощай. Может, передумаешь? Не. Я лучше вернусь, когда она помрет. Кто? Зачем ей умирать? А жить зачем? Жить ей тоже незачем. Прощай. Кошмар какой-то. Кошмар. Павла! Ты что такая хмурая? Еще недавно, сегодня я говорила тебе... Ой, серьезный разговор. Я тебя попрошу уйти. Нет, не уйду. Вы, кажется, с ума меня свести хотите, право. Я вас везде ищу. Где вы прячетесь? Отец сегодня совсем не в уме. Орет на всех. Анна Марковна, мне нужно поговорить с ними один на один. Хорошо, матушка. Я уйду, хоть я и мать. Тетя Соня, ну, право же, не о чем говорить. Ничего нового нет. Ты лучше послушай, что я сочинил, а? Я тоже не хочу говорить ни о чем. Хорошо. Давайте посидим молча. Успокоимся. Отец идет! Анна Марковна... Да не бойтесь вы меня, черт вас возьми! Ведь такой же я человек, как все! Тише! Молчи! Тихо. Что ты все останавливаешь меня? Что все бегут меня? Зверь я, что ли? Ну? Это когда человек один оставлен, он звереет, конечно. Папаша, ну? Прибавьте жалование Шохину Якову. Это что такое, насмешка? Ей-богу, нет, он веселее будет. Это что, Софья? Так дурит, Миша Шохин уходит от нас. Уходит куда? Не знаю. Вот и хорошо, боюсь ты его. Ты всего боишься и напрасно. При людях будто не шепчется. Делали бы вы хоть что-нибудь. Ели бы хоть пили. Анна Марковна, поставьте вы чай. Чай пить рано еще, матушка. Миша, нужно проверить счет Хеверна. Сейчас? Да. Ну, это ты все выдумала, чтобы всех разогнать. Заняла самую лучшую комнату и не любишь, когда у тебя сидят. Фу, какой вздор. Да нет, не вздор. Павла, ты что молчишь? Вот извольте, пошептались нельзя. Молчить тоже Павла, нельзя. Павла, ты! Пашенька! Ты что тут самучаешься? Антип, опомнись! Молчи, сестра, я все вижу, ты слепая. Антип Иванович, я прошу вас не кричать. Мамашу. Не рассыплется она от моего крика. Вы нехороший, злой человек. Я вас не люблю. Я боюсь вас. Павла, Павла, Господь с тобой. Подожди, слушай, Павла. Нет, вы меня послушайте. Я люблю Мишу. Ну, Не верь, не верь ей, отец. Это она выдумала от скуки. Ну от да, скуки. Ну господи, скуки, да убейте отец. Меня за это. Все равно я знаю, ты же меня не любишь. А я знаю, что же, я люблю его. Тише, уйди. Лучше всех, да убейте меня. Папа, ну что ты говоришь? Скорей. Папа, да я вас покажу, уйди. Сестра, уведи ее, скорей, скорей. Слушай, отец, отдай револьвер. Уйди прочь! Я не виноват. Мне ничего не надо. Ты слышал, она же сама сказала. Да не верь ты ей, отец. Все едино, все едино. Я эти мысли знаю. А вот эти! Дурак. Ты думаешь, я из-за тебя решусь? Эх, пьяница. Иди вон! Не думай обо мне плохо, отец. Я знаю, я человек бесполезный, больной. Мне стыдно перед тобой, перед всеми. Честно говорю тебе, ничего я не ищу у мачехи, ничего! Отойди, убью ведь! Забуду, что ты сын мне! Вот какие мысли в башке твоей богатой! Это не мои мысли, что? Это твои мысли, отец! Я ни в чем не повинен, я старше тебя душою! И у меня сердце вырвал! Пусти! Ну, Соня, Миша, скорее. Беги! Конись, ее спрячь! Мишка, пусть едет, уезжает! Соня, около меня великий грех ходит, делай что-нибудь! Сердце мое не дышит, убило меня... Это Михайло, сын. Рана не опасна, слышишь? Верно, не опасно. Верно, верно. Василий Павлович. Да? Не пускайте его никуда. Угу. Ну вот, видите, выздоровеет, выздоровеет Михаил. А я до смерти заболел. Все пройдет. А когда помрем? Раньше. Ты мне ничего не говори, не надо. Утешения мне не добыть. Ты вот учился, законы знаешь. Скажи, отчего это я, человек здоровый, да дело жадный? А вот сын у меня слабый, ни к чему не привязан. Это отчего? Ну, какой тут закон? Одно поколение работает, другое устает. Да. То есть рождается уставшим. Не понимаю. На детях сказывается усталость отцов. Сок переданное. Колени, слова все какие-то намекающие. Какие уж тут намеки. А вы... Вы с молоду-то много пили? Я? Нет. Отец пил. А? Жена выпивала. Она из пьяной семьи. Скучно ей было со мной. Я ведь дома-то почти и не жил. Да. От нее всегда мяты, а то сухим чаем пахло. Это она винный дух заедала. Михайлу Софья испортила. И он у нее жил. Приучила его книги читать, стишки сочинять. Маятник, говорит, как медная секира. срубает головы минут. Смешно. Минуты с головами. Вроде муравьев, что ли? А может и нет. Тут ничего смешного. Василий Павлович. Да-да. Миша хочет видеть его. Я увела оттуда Павлу, но она может прийти. Идите к ней, задержите ее. Конечно. Не нужно, чтобы она встретилась сейчас с Антипой. Конечно. Понимаете? Конечно, понял. Ой. Однако на какие пустяки вы тратите себя? Это же ужас. Ну, идите. Подумайте, однако, вам ли? Вы идете? Ой. Зачем он тебе? Он мне не нужен. Слушай-ка. Соня, как же так? Отец работал, я работал. Накопил добра на 1000 человек, а девать его некуда. Для чего все? Михайло мертвая душа, ты бездетный. Время ли теперь говорить об этом? На-ка вот, а лесничий сказал, время ли про любовь говорить. Вот что, Миша хочет тебя видеть. Это он сам захотел, а ли ты внушила? Сам. Ей-богу. Ну вот, еще божиться я буду. Тяжело мне будет видеть его. Идем? Мне всегда было тяжко смотреть на него. А в чем я виноват перед ним, а? Он устал, а я не устал. Это там... Нет, она ни в чем не виновата. Знаю, они все эдакие ни в чем не виноваты. Это мы виноваты во всем такие вот. Соня, что она? Кто она, Павла, это? Поздно спрашиваешь. Нашел я счастье, отдых. Ах, ладно уж, я думал, дети будут. Это ты теперь выдумал? Нет, думал, ждал. Женщина без детей, какая-то радость. Ты что? Я жду. Идешь? Иду. Соня, отчего бабам всегда тошно со мной было? Скучно. И любит, будто от души не открывает. Отчего? Перестань ныть. Разве я ною? Я был красивый. Ты был для женщин всегда половинкой человека. Врешь. Ну, подумай, увидишь, что правда. А что я буду говорить, Михаил? Найди. Маятник, как секира. Нет. Не ходи, не надо. А как же? Я скажу, что нездоров ты. А то я сказал, пойду. Не надо. Тогда я через часок зайду. Пусть уляжется в душе. У меня, Соня, все мысли пьяные, все одичали. Игра у меня в душе страшная. Говоришь ты много. Ты, брат, тоже не все понимаешь. Нет, не... Это кто? Шохин пришел с лекарством. Вот Яков. И я человека убил. Тут того и гляди. Да еще сын, а? Теснота. Не видать, кто чей. Ты, слышь, уходишь. Я не из обиды. Вот, идем вместе. Куда? А ты куда собрался? Не знаю еще. Ну и я с тобой. Коли взаправду, так я подожду. Я ничем не связан. Ну, что? Митя. Ах ты, змея кроткая. Не мучьте вы меня. Бить. За что бить? Скорее же, Господи. За что бить? Не знаю я. За то, что молода. За то, что ошиблась. Думала, вы не такой. За то, что не люблю вас. Что ты со мной сделала? Что? Ничего я не сделала. Антип Иванович, вы знаете, я хотела любить вас. Не говори про это. Я хотела, чтобы вы были добрее. Да. Вам никого не жалко. Вы никого не любите. За что вы не любите сына? Зачем вы ревнуете его и гоните его? Он больной, несчастливый. Виноват он в этом. А я виноват, что здоровее его. Виноват, что никудышных людей не жалко мне. Я дело люблю, я люблю работу. От моей отцовой работы сотни людей сыты живут, в гору пошли. А он что? Я грех сделал, так ведь я же и дело делаю, я. Вас, добрых, послушать всякое дело перед кем-то грех. Неверно это. Отец мой говаривал, коли бедность не убить, греха не избыть. Вот это верно. Про вас везде нехорошо говорят. Ну так что говори. Из зависти говорят. Богатый я. И все должны быть богаты. Все должны в силе быть, чтобы друг другу не служить, не кланяться. Будут люди жить независимо, без зависти. Хороши будут. Не достигнут до этого, пропадут в низости своей. Это Софьины слова, верные слова. А Миша? Что я тут сделаю? Ничего не могу я. Не вижу вины моей перед ним. Может, вот перед тобой виновен. Ну, увидал, понравилось, захотелось порадоваться с тобой, отдохнуть. Али, я отдыха не заслужил. Господи, неужели нельзя жить в тихом мире, любя друг друга, всех любя? Ведь надо же иначе жить. Начни, начинай. Милые мои, ведь нельзя так. Нельзя так жить, никого не любя, никого не жалея. Дорогие мои люди, неужели все враги друг другу? Ой, боже мой, есть же что-нибудь неоспоримое, есть же правда где-нибудь? Не понимаю я. Ничего я не понимаю. Миша, зачем ты встал? Это напрасно ты. Я бы пришел, погодя. Я и хотел идти, да вот тут говорили мы. Слушай, отец. Тебе вредно говорить. Молчать вреднее. Больно поранился. Ты меня прости. Эх, брат, ладно, чего там. Неизвестно, кто виноват. Хочется сказать тебе, отец, что-то хорошее. От души. Вот еще зачем? Ты помалкивай. Отдыхай. Видишь ли, ведь я понимаю тебя. Понимаю. Я даже тихонько издали как-то нередко любовался тобою. Любоваться — это уже значит любить. Софья, что он говорит? Ты топор в руке Божьей, в чьей-то великой строящей руке. И ты, и тетя Соня, она еще тебя острее, а я вот, и все такие, как я, ржавчина. Я хочу сказать, отец, я очень много думал об этом. Бесполезных людей нет. Есть только люди вредные. Ты не казни себя. Ну, Господь с тобой. Спасибо, брат. Это мне хорошо. Помоги тебе Бог за то, что сказал так. Отец, отец, брат Михайло, это тоже ведь не просто мясо. Это живой человек с душою. Он тоже любит. Ведь нельзя не любить-то. Нельзя. Все радости в любви. Ведь я тебя как знаю. Когда ты еще языком не владал, я уж боялся за тебя, сын. Я думал про тебя. Вот будет человек самый близкий мне. Вот это он и возьмет на себя. И труды, и грехи мои возьмет. Оправдает всю мою жизнь. Нечем взять. Тетя Соня, мне нужно... Что с тебя, Соня? Перестань. Соня, воды. Воды, не шуми. Нет, Михаил. Нет, нет, ничего, ничего, я могу. Ну? Проводите меня. Идем. Проводите. Идем, Миха. Идем. Вот в каком я почете. Да, да, да. Идем. Доченька, нам бы тоже уйти. А то полиция скоро приедет. Зачем? Ну, а как же? Я вызвала. Ну что, Миша лег? Да, ему надобно отоспаться. Он ведь не умрет. Ну, со временем непременно умрет. Видите ли, доктор сказал, что организм его истощен постоянным пьянством и распутством. Нас это не касается. Пашенька, пойдем. Пойдем, Пашенька. Вы, вероятно, устали, Василий Павлович? А вы? Да, немножко. Нужно отдохнуть. Я сейчас уйду. Но прежде позвольте мне поставить один вопрос. Ставьте. Я подал прошение о переводе меня во Владыкинское лесничество. Вы знаете, там лесничий застрелился. Да, знаю. Но если бы я остался здесь, мог бы я рассчитывать... Нет. Позвольте, но вы же не дослушали. Я хотел спросить у вас... Могу ли я рассчитывать на то, что отношение ваше ко мне изменится? Я поняла вопрос. Шохин убил человек. Однако вы относитесь к нему гораздо милостивее, чем ко мне. Может быть. Вероятно. Что такое Шохин? Он честный зверь. Он думал, это его долг. Убивать людей, которые крадут добро его хозяина. Но он понял, что сделал. Теперь он относится к людям иначе. Вы ошибаетесь, как всегда. Нам нужно кончить этот разговор. Он возникает с каждой встречей. Да, и вы совершенно напрасно спорите со мною. Послушайте, Василий Павлович. Вы для меня хуже Шохина. Вы что-то безнадежное. Мне не очень легко сказать вам это. Не идет к вам романтизм, хозяйка? Нелегко видеть вас таким, каков вы есть. Умный, образованный человек, без любви к людям, без желания работать. Это меня отталкивает. Я видела, как вы гасли, как вы быстро теряли себя, развращали других. Давеча Анна Марковна очень мудро заметила. Все хотят жить... С удовольствиями. Вы знаете, это очень верно. Что стоят все эти якобы развращенные мною люди вместе с вашим племянником? Я раздавлю их или кто-то другой, а ведь, скорее всего, они сами медленно передавят друг друга. Так не все ли равно, сударыня? Быть Мефистофелем в уездном городе – это очень легко. Вы бы попробовали быть честным человеком. Недурно сказано. Что значит честный человек? Нам не о чем говорить. То есть вы не можете мне ответить? Ужасно одиноки вы. Одиноки и бессильны. Это неправда. Есть где-то люди, которые чувствуют жизнь так же, как я. Вы всегда лжете на людей, даже на себя. Я всегда говорю только правду. Мы чужие люди. Не попутчица я вам. И мы кончили, надеюсь. Увы. Однако ж я почти уверен, что на пути к этой... Другой правде вы свернете себе шею. Пардон. Бросьте-ка вы эти фантазии и примите мою руку, руку любящего вас человека. Подумайте, мы бы поехали с вами в Европу, в Париж. Это гораздо забавнее города Мямля. Вы молодая, красивая. Ах, как в Европе умеют ценить красоту. Сколько наслаждений ждет вас там. Я же не ревнив. Ваши маленькие шалости, они были бы даже приятны мне. Ах, как бы мы с вами сожгли эту жизнь! Эх! Ступайте! Опять этот бес зеленый наплел чего-нибудь. На что ты его привечаешь? Давно. Лет 6 назад человек этот нравился мне. Молода была. Хорошо, мы с Михайлом-то поговорили, уснул он. Уснул Михайло. Я говорю, Соня, может быть, Михайло-то теперь меньше пить будет, а? Не думаю. Ты не трогай его. Оставь его мне. Я готов все тебе оставить. А как же с этой? Отпусти ее. Куда это? Куда хочет. Что ты придумаешь иначе? Не в нашем это быту с женами разводиться. Какая она жена тебе? Только мучиться будешь с ней. Нет, это не годится. Лучше я сам уйду, брошу все на тебя и уйду, куда глаза глядят. Никуда ты не уйдешь. Остались мы с тобой одни, будем жить одни. Ты встряхнись, вспомни, когда ты уступал, кому? Нужно ли горе уступать? Не нужно уступать. Ах, просто все у тебя, Софья. Откуда это у тебя, Господь с тобой? Давай-ка обнимемся, единая ты моя. Спасибо тебе. Ну, давай жить, давай спорить. Вот это больше на тебя похоже. Теперь ты уйди. Мне надобно побыть одной. Иди, милый. Мы с тобой друзья, это хорошо. Не говори, зареву. Исправник приехал с понятыми. Что, зачем? Кто звал? Анна Марковна Василия посылала. Ой, я ее... Не надо, не трогай его. Да нет, я ее в окошко вытянул с дочкой вместе. Полицию позвали. На кого-то, а ты че? Чего ты рожу растянул? Ничего. То-то. Думаешь, я и вправду пойду с тобой? Нет уж, пускай другие отступят. А я останусь на своем месте. Ах, полиции пугают. И тебе... Идти некуда. Брось это. За тобой грех перед людьми. На людях и оправдай его. Да ведь я теперь тоже останусь. Теперь тебе не мне уходить. Ну вот. Шататься стыдно. Он, хозяйка-то наша, Софья-то Ивановна, как себя держит. А ведь женщина... Антипа Иванович. Антипа Иванович. Там пришли. Знаю. Полиция там. Ты иди с Богом. Тебе бояться нечего. Это твоя же мать позвала полицию. Ты иди себе. Уходи. Куда? Это твое дело. Прощай. Куда же? Мать укажет. Прощай. Прощай. давали спектакль Нижегородского академического театра драмы «Зыковы». На сцене театра пьесу поставил заслуженный деятель России Григорий Михайлов. В ролях были заняты народный артист России Валерий Никитин, заслуженные артисты России Тамара Кириллова, Анатолий Фирстов, Александр Алашеев. Артисты: Лилия Шейхетдинова, Людмила Зарецкая, Александр Сучков, Николай Малюченко, Лариса Константинова.